Глава 16. Миг на осознание, и я, подавшись навстречу мужу, крепко обняла его, прижимаясь щекой к груди. Все равно, что он будет ругаться, неважно, как узнал. Главное, что он со мной, живой и здоровый. Оказывается, влюбленной ведьмочке для счастья надо немного. «С тобой все хорошо?» – тихо спросил Ритан, поглаживая по спине и целуя в макушку. «Да, а с тобой?» Отбили первую волну. Только я вернулся во дворец и получил весточку, что одна деятельная ведьмочка отправилась к драконам. «От Дарина?» «Если бы», — ответил муж, и мне послышалась сталь в его голосе. Слегка отстранившись, я заглянула в уставшее лицо и испытала глубокое чувство вины. Странное, непривычное, но мне действительно стало стыдно. Вместо отдыха он отправился ко мне. Это оказалось приятно. «У меня есть вопросы, но мы обсудим их позже. Я распоряжусь насчет обеда и приготовлю восстанавливающее зелье, и... Тебе, наверное, надо подзарядиться?» От последнего вопроса у меня вспыхнули щеки, а у супруга глаза. Объятия стали чуть крепче, и одна рука поползла вверх, зарываясь в волосы. «Да, очень надо», — хмыкнул Эритан, а затем накрыл мои губы поцелуем. «Сладким, вкусным, солнечным, самым лучшим, самым замечательным. Если до этого у меня еще имелись смутные сомнения по поводу чувств, то сейчас они полностью разрешились. Да, я люблю его. Отчаянно, до бабочек в животе и пустоты в голове. Он стал центром моей вселенной. Я не представляла, даже не хотела думать, что со мной станет, когда все закончится. Когда он уйдет». Он целовал и целовал, даже не думая забирать энергию. Она решила все за нас, окутывая золотым теплым коконом, наполняя до краев меня и моего мужчину. Никогда не думала, что испытаю нечто подобное. Общая магия, нескончаемый источник силы, мощь, от которой самой становилось страшно. Она принадлежала нам двоим и была рада этому. «Всегда бы меня так встречали», — хрипло произнес муж, ласково касаясь губами щеки и виска. «Намек принят», — фыркнула в ответ, быстро чмокнула его в подбородок, а затем повела к креслу. «Садись. Восполнение энергии – это хорошо, но после таких скачков не мешает нормально поесть. Сейчас все организую». Выглянув в коридор, я с улыбкой увидела двух служанок, ждущих под дверью. У одной в руках был поднос с едой, а вторая держала несколько пузырьков с зельями. Пропустив обеих в покое, я проследила за сервировкой стола, а после их ухода проверила содержимое бутылочек. «Хорошее, ничего не скажешь. Драконы не поскупились, обеспечив советника всем лучшим. Интересно. Только ли потому, что он советник?» Пока Эритан ел, я сидела рядом и осторожно прощупывала его своей ведьминской силой, подправляя ауру и укрепляя каркас. Навешивала темные щиты, стараясь всеми возможными способами защитить от любого чужеродного вмешательства. Особое внимание уделила голове, груди и тому, что пониже. На этом месте муж перестал жевать и смерил меня насмешливым взглядом. «Ну а чего? Забочусь о самом дорогом». «Расскажешь, как ты оказалась у драконов?» «Упросила твоего управляющего меня перенести. Очень уж захотелось пообщаться с мудрейшим». «На какую тему, если не секрет?» «Собираюсь вынудить его поддержать империю». «Веля», — вздохнул супруг и, взяв меня за руку, стал ее мягко поглаживать. «С драконами давно все решено. Им невыгодно портить отношения с Володаром Великим». «Но и терять союз с ведьмами они тоже не захотят. Примут нейтралитет? Вряд ли. Поэтому я решила перестраховаться и обсудить все с глазу на глаз». «Что ты собираешься предложить?» «Знания. У Верховной много интересного в хранилище. Даже я не видела и половины ее гримуаров». «Да, это неплохой крючок для ящеров. Но ты уверена, что готова отдать свое наследие ради империи?» «Ради Златы, брата и тебя. Ваши жизни и счастье в обмен на тайны ведьм – более чем справедливая плата. К тому же, если драконы выступят на стороне империи, Милолика затаится, перестанет рисковать сестрами, отправляя их на верную смерть». «Или же наоборот, бросит все силы, чтобы не допустить нашего объединения». «Этот вариант я тоже не исключаю, но отступать поздно. Я выдвинула свое предложение, осталось дождаться решения мудрейшего. Но это вторично. Ты так и не ответил, кто меня сдал?» «Хорошие и сознательные драконы». «То есть кронпринц. Предположила наугад, припоминая, что именно этот ящер с золотыми волосами отправлял вестника, когда я только вошла в приемный зал. «Он самый», — подтвердил маг. «Но как он узнал, кто я? И почему сообщил именно тебе, а не моему брату? С каждой минутой количество вопросов все возрастает, дорогой». «Я ведь обещал, что мы поговорим, но кто-то коварно избежал». «Считай, что я раскаялась, и мне очень стыдно. Так откуда кронпринц про меня знает? Мы ведь не афишировали свадьбу и...» Договорить не успела. Дверь снова распахнулась, являя нам управляющего. Хотела возмутиться его бесцеремонности, но, взглянув на встревоженное лицо, проглотила все заготовленные слова. «Что случилось?» – спросила Ритана, кинув друга цепким взглядом. «Снова прорыв. На сей раз не только в Империи, но и у драконов. Нам нужно на границу». «Идем», – кивнул муж и посмотрел на меня. «Оставайся во дворце. Не рискуй больше. Пожалуйста». Я промолчала. Не хотела давать обещания, которые могла нарушить в любой момент. И Ритан, кажется, это понял. Нахмурился, но промолчал. Легко поцеловал и поспешил следом за лордом Раткаром. А я снова осталась одна в ожидании решения мудрейшего. «Можно?» После короткого стука в дверь просунулась золотоволосая голова Иней. «Да, конечно». Я поднялась ей навстречу, надеясь, что вот сейчас меня отведут к правителю, и мы сможем все обсудить. «Отец вместе с братьями отправился на границу», – развела руками принцесса. «Я к тебе по другому вопросу. Дарин сказал, что ты изучаешь какое-то проклятие. Возможно, я смогу помочь?» «Ты интересуешься проклятиями?» «Сейчас как раз слушаю курс в академии. Мой преподаватель – гений в этой области», – ответила девушка, покраснев. «О, неужели маленькая драконица влюблена в своего учителя?» «Любопытно. А родственники знают?» «Скорее всего, да, но закрывают глаза, пока эти чувства не выходят за грань разумного». «Мы можем с ним встретиться?» «Можем», – кивнула принцесса, создавая в руках вестника. Шепнула несколько слов и направила адресату. После этого с самым кровожадным видом потерла руки и задала странный вопрос. «Ну, рассказывай, как он тебя нашел?» «Кто?» уточнила у девушки, не понимая, о ком идет речь. «Дарин!» «Он не нашел. Скорее, я сама нашлась, переместившись в замок лорда Трена». «Значит, тебя нашел Ритан!» восторженно уточнила Иней. «Это запутанная история». «Как хорошо, что у нас есть время для общения!» От такого заявления я не смогла сдержать улыбку. «А далеко пойдет девочка. Хваткая, цепкая. Ох, намучаются с ней родственники!» Зато такая точно добьется своего и не остановится ни перед чем на пути к намеченной цели. Главное, чтобы эта самая цель разделяла ее интересы и стремления. Все началось с моей племянницы, Златы. Пока рассказывала, снова переживала все случившееся. Все свои стремления и страхи, надежды и потери. Погружалась в прошлое, отмечая яркие теплые события и моменты полные грусти. Такой короткий срок, а столько всего произошло. И чем в итоге закончится? Снова страхи, сомнения и желание защитить дорогих людей. Беспокойство за всех, кто сейчас там держит оборону, кто не смог убежать и теперь вынужден молиться ушедшим богам за спасение собственной жизни. Когда же все это закончится? Когда князь насытится чужой кровью и страхом? Ответ напрашивался сам собой. Никогда, пока он жив. «Значит, он добился своего», усмехнула Синий, когда я закончила рассказ. «Что это значит?» – нахмурилась я, глядя на сверкающее лицо девушки. «А он не рассказал!» «О-о-о!» Стук в дверь. «Кажется, скоро я начну ненавидеть этот звук, прерывающий всех на самом интересном месте». После разрешения войти к нам заглянула служанка и сообщила, что некий господин ожидает в кабинете принцессы. Иней тут же вскочила, заметалась, стараясь одновременно поправить платье и волосы. Я наблюдала за ее попытками с теплой улыбкой, прекрасно понимая, что она чувствует. Сама такая же. «Ты отлично выглядишь!» Взяв драконицу за руку, я остановила панику. «Спасибо!» – зарделась она, затем расправила плечи и повела меня вперед. Нужный кабинет располагался на первом этаже, среди череды одинаковых дверей. Толкнув третью справа, Иней зашла внутрь с гордо поднятой головой. Проскользнув следом, я с интересом рассматривала мужчину, покорившего сердце юной принцессы. Им оказался человек. Скажу больше, некромант. Вот кого я не ожидала увидеть во дворце и в Академии драконов, так это подобного персонажа. Редко кто из магов смерти менял специализацию, посвящая себя другому направлению. Еще реже некроманты занимались преподавательской деятельностью, предпочитая передавать знания лишь одному ученику внутри рода. Этот был какой-то неправильный. А еще с интересным цветом волос. Кажется, про такой говорят соль с перцем. Коротко стриженный, вопреки моде на длинные волосы. Справа в прическе виднелся выбритый узор. Мужчина оказался высоким и подтянутым, с внимательным взглядом темно-синих, как грозовое небо, глаз. Совсем не красавец, но имелось в нем что-то завораживающее. Наверное, вот эта уверенность в собственной силе. «Леди», — он поклонился нам обеим, но руки целовать не стал. «Чем могу быть полезен?» «Магистр Даяр, простите мою наглость, но у нас очень важное дело. Нам нужна помощь с проклятием». «Кто проклят?» — тут же подобрался преподаватель. «Маги света», — ответила я, внимательно наблюдая за реакцией мужчины. Некромантам с недавних пор я не доверяла, впрочем, как и всем остальным. Кто знает, какой именно из родов вступил в сговор с ведьмами и создал эту гадость. И не решат ли они усугубить проклятие? «Можно подробнее?» — хмуро уточнил магистр, вперев в меня свой холодный взгляд. Опытным путем я выяснила, что на всех магов, обладающих столь ценным даром, наложено неприятное проклятие. Я попыталась извлечь его, но в результате произошел мощный взрыв. Мне нужно понять причину и как все провернуть без разрушений. «Сможете нарисовать схему?» «Смогу, но прежде хочу получить от вас клятву о неразглашении, а также чтобы ни словом, ни делом не навредите нам и всем, кто будет привлечен к изучению данного проклятия». «Даже так?» – задумчиво протянул преподаватель. «Кто был первым подопытным?» «Моя племянница». «Магия осталась при ней?» «Нет», – вздохнула я, покосившись на принцессу. Ей я тоже не раскрыла подробности неудачного обряда, а также умолчала о неполной передаче силы Эритану. Это было наше, личное, и мне совсем не хотелось делиться им с другими. Но, кажется, придется приоткрыть часть правды. Во время извлечения проклятия на нас напали. Во время боя произошел взрыв. Я не знаю, что именно его спровоцировало, поэтому опасаюсь проводить повторный опыт. Какой обряд был использован? Какие вводные? Сначала клятва, магистр, затем все остальное. Я не сомневалась, что мужчина согласится. Синие глаза уже загорелись азартом, а поза выдавала скрытое напряжение. Хмыкнув, он подался вперед и обхватил мое запястье, быстро зашептав слова клятвы. Миг, и на коже вспыхнули подтверждающие руны. Кивнув, я достала из сумки все свои наработки, схемы от коллег и черновики с заметками. Увидев это, преподаватель смерил меня одобрительным взглядом, а затем все забрал и устроился за столом. Некоторое время молчал. Затем задавал уточняющие вопросы, а после погрузился в себя, рисуя на чистом листе свои наброски. Мы не мешали, устроившись на креслах в непосредственной близости от занятого магистра. Иней любовалась мужским профилем, бросая на преподавателя влюбленные взгляды. Я же с интересом следила за рисунками и пометками, снова и снова прокручивая в голове тот день и проверяя, не забыла ли что добавить. «Я давно изучаю проклятие», некоторое время спустя произнес магистр Деяр, рассматривая результат. «В моей жизни встречались разные случаи. Но вот это... оно стало уникальным. Живым, если можно так сказать». «Что вы имеете в виду?» «Когда-то давно ведьмы и некроманты, преданные теневому князю, создали шедевр темной магии и заразили им всех носителей магии света. Они считали, что таким образом смогут избавиться от угрозы и уничтожить неугодных. В какой-то степени им это удалось. Проклятие словно пиявка подсасывалось к резерву мага света и постепенно высасывало его силы. Вы ошиблись в своих заключениях, леди. У проклятия не было границы магии, после которого оно активировалось. Страдали абсолютно все. Но светлые маги с высоким резервом могли взывать к силе, а со слабеньким лишались их. Закон мироздания гласит, что все находится в равновесии. Если где-то убавилось, то в другом месте обязательно добавится. Так и со светлыми силами. Часть из них уходила в проклятие, а другая передавалась из поколения в поколение, наращивая мощь потомков. Если мы снимем проклятие со всех магов света, то получим мощную армию, способную уничтожить теневиков. Тем более предпосылки для этого имеются. В каком смысле? А вот это самое интересное. Структура проклятия такова, что она служит связующим звеном между носителями. С одной стороны – маг света, с другой – теневики. «Что?» выдохнула я, вставая со своего места. Вся лишняя светлая магия уходила в тварей теней. Не уничтожала их, но отравляла. Делала более уязвимыми для других видов энергии. Но теневики ведь эволюционируют. С каждым годом они, наоборот, подстраиваются под новые реалии, меняют свои тела. И вместе с изменениями теряют изначальные способности. Сейчас на сотню тварей лишь десяток умеет ходить тенями. «Вы это знаете?» «Я много чего знаю», — скупо улыбнулся магистр. «Долгое время изучал хроники и летописи, сотрудничал с университетами, чтобы получить доступ к их опытам. У меня намного больше вводных, чем у вас, леди. Однако для окончательной картинки не хватало именно этих крупиц. Вы спасли мир». «Пока что я только собираюсь это сделать», — отмахнулась от незаслуженной похвалы. «Если вы во всем разобрались, значит, сможете разрушить проклятие?» «Смогу. Мы вместе сделаем это. Но нужен доброволец, на котором протестируем мои предположения». «Можем попросить императора отправить сюда кого-нибудь из магов света», — предложила я. «Магистр, мы можем задействовать Илианну», — вмешалась в наш разговор Иний. «У нее слабенький дар света. Скорее всего, она одна из тех несчастных, кто подвергся проклятию». «Она еще ребенок», — отрицательно качнул головой некромант. «Мы ровесницы», — с обидой отозвалась драконица, хмуро глядя на объект своей любви. «Дети». «Мы не дети», — возмутилась принцесса и вскочила со своего места. «Мы маги, будущие защитники наших земель. Когда, если не сейчас, доказывать преданность?» «Я тоже против экспериментов над детьми», — вмешалась я в назревающий скандал. «Но у нас нет выбора. Времени почти не осталось. Если твари прорвутся, они сметут все и всех. Нужно действовать». «Хорошо», — вздохнул магистр устало. «Принцесса, пошлите за студенткой. Но если она откажется, будем искать добровольца». «Не откажется», — пробурчала драконица и поспешила отдать распоряжение страже. «Вы уверены, что все правильно поняли и сделали верные выводы?» — уточнила у некроманта. «Уверен настолько, насколько вообще возможно. Всю сознательную жизнь я посвятил вопросу теневиков. Наконец появилась возможность разобраться с ними». «А что будет после? Разобраться с теми тварями, что есть сейчас, это половина беды. Но ведь где-то там имеется прорыв, через который лезут новые существа». «Значит, следующим шагом закроем его. Я предлагаю решать проблемы по мере их поступления». Вздохнув, я промолчала. «Если вдруг не получится снять проклятие сейчас...» «Нет, нужно надеяться на лучшее. Ведь именно от этой веры и всех приложенных сил зависело общее будущее». «Надеюсь, оно у нас будет».